Лейкил спрыгнул на уступ, помог спуститься даме. На противоположной стене висел человек. Несколько десятков острых каменных клыков под всевозможными углами протыкали тело человека, удерживая его на месте. Лейкил подошел к самому краю уступа. Вирп, обвившийся вокруг ловушки с распятым внутри нее человеком, чуть шевельнулся. В тот же миг, почувствовав появление чужаков, подняли головы и остальные змеи, более крупные товарки той безглазой твари, которая повстречалась Лейкилу наверху. Здесь, внутри трещины, их было великое множество. Яда, источаемого ими на тело пленника, было столько, что, собираясь, он стекал вниз беспрерывным тонким ручейком. Посмотрев по сторонам, можно было увидеть множество подобных ручьев, слева, справа, вверху и внизу. Все вместе они образовывали ту самую реку, которая неспешно прокладывала себе путь по дну ущелья, с выжженными глазницами, с изъеденной язвами кожей, с плотью, проткнутой многочисленными каменными шипами. Человек, распятый на стене, тем не менее, был еще жив. Он медленно повернул голову к пришельцам. Когда он встретился глазами с графом, Лейкилу показалось, будто нечто огромное давит на него, пытается войти в его душу. Нечто худшее, чем смерть и тьма, нечто, не имеющее ни формы, ни цвета, нечто, не наделенное разумом, но способное казаться разумным, терзаемое вечным голодом, желающее поглощать и поглощать. Ему захотелось отвернуться, закрыть глаза, убежать. Вместо этого он усмехнулся, и чары растаяли. Нечто, притаившееся за выжженными глазницами пленника, бессильно зашипело. «Доброе утро, дядюшка», — бодрым голосом сказал Лейкил. «Или вечер, впрочем, какая разница? Как вы себя чувствуете? Вы обдумали наше предложение? Нет, все еще нет, вы очень упрямы. У меня такое чувство, что эти змеи не справляются со своей работой. Нутка, давайте-ка в карту глянем». Родерик придержал пони и извлек из сумки купленный в Лаутагане пергамент. Остальные члены отряда подтянулись поближе. «Где мы?» — спросил Сярит. «Нутка, Нутка». Родерик водил пальцем по карте. «Милимон, дурья твоя башка, не пихайся, ни один тут. Прочти-ка лучше, что здесь написано, а то я эти человечьи каракули никак разобрать не могу. Галрадих, это, значится, тот самый городок и будет, который мы вчера проехали. Значится, тут-то мы. А герцог где?» — спросил Дэвид, пытаясь разглядеть хоть что-то через пышную шевелюру Милимона. «А герцог вот тут-то должен быть». Палец Родерика переместился чуть выше. «Почему думаешь, что именно там?» «По уму, должен. Тут у него и замок, и войска сюда стягиваются, и место больно удобное. Прямая дорога на Халк, а оттуда по тракту до Гельмиды, рукой подать. Маркман по Гельмиде свой первый удар нанесет, только сходу город занять не сумеет, завязнет, а вот тут-то черный его и возьмет за яйца. Слыхали, сколько от границы с ним войск пришло? Маркман-то надеялся, что супротивник его надолго в земле Майрагинов застрянет, а нет, Радхар Майрагинов разбил и теперь обратно возвращается. Ну и злой же он», — хмыкнул Инган. «Принцессу Биатску у него увели, войну объявили». «Да уж, мыслю», — кивнул Родерик. «Злой как черт. А почему вы уверены, что Маркман в первую очередь ударит по Гельмиде?» — спросил Дэвид. «Дык, мы это еще в столице узнали. Развязали венцом язык одному сотнику, он и проболтался. Да и невелика тайна, Гельмида город хороший, крупный, к королевским владениям, опять-таки, ближайший. А когда герцогова земля начнется?» — несмело спросил Алабирг. «А по герцоговой земле, вскормыш ты неразумный, мы уж четвертый день как едем». В середине дня они столкнулись с первым конным разъездом. Отвечая на вопросы, Родерик и Сиарит упирали на самую правдоподобную версию. «Мы, мол, наемники, едем в войско господина Радхара наниматься». Подозрительно оглядев встреченных, но не найдя ничего, к чему можно было бы придраться, солдаты пропустили последний союз дальше на север. Когда разъезд скрылся за поворотом, Дэвид услышал протяжный звук рога. Через несколько секунд где-то впереди ему ответил такой же. «Раздуделись», — процедил Фили. «На ночь остановились в придорожной гостинице, сытно поужинали, вымылись и легли спать. Они не видели, как в середине ночи к дому подошли вооруженные люди, слишком уверенные в себе, слишком хорошо вооруженные, слишком сытые для того, чтобы быть обыкновенными разбойниками или наемниками. Не зажигая огней, они окружили дом. Двое бесшумно скользнули внутрь. Через минуту в дверях появился хозяин гостиницы с женой и детьми. «Кроме них, в доме есть еще постояльцы?» — спросил предводитель отряда. «Нет больше никого, «Господин Торлет, ваши ж люди все дороги перекрыли, не ездит никто, вот и отлично, отведите их в лес», — распорядился предводитель, кивнув на хозяев дома. «Развалюху сжечь», — ужас исказил лицо хозяина гостиницы. «Но, вы, господин сотник, тебе возместят убытки», — бросил сотник Торлет. «Начинайте». С четырех углов подпалили дом, горящими стрелами осыпали стены и соломенную крышу. «Если выберутся, цельтесь, прежде всего, в людей, а не в гномов», — приказал Торлет. «Один из людей — колдун, его нужно убить в первую очередь». Они проснулись почти одновременно. Короткого взгляда, брошенного в щель между ставнями, хватило, чтобы понять, что на этот раз они влипли всерьез. «Донг, донг, донг», — тыкались в стены дома горящие стрелы. Было темно и душно, пахло дымом. Слышался треск разгорающегося пламени, да их не меньше сотни. «Надо выбираться наружу», — хрипло сказал Инган. «Из нас сделают ежей, а здесь мы сгорим». Последний союз судорожно вооружался, мешая друг другу в темноте. Усмешка судьбы, гостиница начинала гореть, а у них не было лишней минутки, чтобы зажечь свечу в комнате. «Дэвид, ты можешь погасить огонь». Землянин, который, закрыв глаза, пытался сейчас сделать именно это, отрицательно качнул головой, забыв о том, что его жест, скорее всего, никто не увидит. Сил не хватало. Пламя разгоралось слишком быстро, вдобавок лучники не переставали осыпать дом горящими стрелами. «Колдун, ты что, спишь?» «Я не могу». «Тогда», — Талиминка закашлялась, — «ничего не остается, всего готовы», — проревел Родерик. «Подождите». Дэвид поднялся. Глаза колдуна слезились от дыма, горло пересохло. «Я займу лучников. Подождите, я скажу, когда». Прошла минута. Люди и гномы, собравшиеся в комнате второго этажа, чувствовали смертоносный жар, подступающий все ближе с каждым ударом сердца. Дышать стало уже совершенно невозможно. «Колдун, сейчас», — Дэвид бешено жестикулировал, заканчивая пряжу заклятия. Немного помогало кольцо, но даже с колдовским камнем нельзя было унять ярость всепожирающего огня. «Идите». Отряд бросился вон из комнаты. Коридор уже горел, как и весь нижний зал, сплошная стена пламени. Дэвид снова закрыл глаза и, сведя руки вместе, стал медленно разводить их. Кровь отхлынула от лица, в голове разгорался убийственный зной, но пламя, повинуясь движению его рук, расступилось до самой двери. Гномы и люди устремились вперед. В этот же миг поднялся ветер. Хотя Дэвид не мог полностью потушить охвативший гостиницу огонь, он сумел захватить часть пламени и управлять им по своему желанию. Окружавшим гостиницу людям, наверное, показалось, что дом внезапно взорвался, из всех окон вырвались пылающие потоки и длинными языками устремились к солдатам. Серьезно пострадало, впрочем, всего несколько человек, остальные были ошеломлены и на несколько секунд перестали стрелять. В этот самый момент, выбив почерневшие доски входной двери, из гостиницы выбежало шестеро гномов и четверо людей. Руки лучников снова потянулись к колчанам, но ни одного выстрела никто из людей герцога так и не сделал. Начавшийся минуту назад ветер неожиданно окреп и закружился вихрем вокруг гостиницы, разнося пепел и пламя. Это была настоящая буря. Солдат едва не сбивало с ног, обученные рыцарские лошади держали, вставали на дыбы и, сбрасывая седаков, убегали прочь. Не то что стрелять, видеть в начинающемся хаосе можно было всего лишь на несколько шагов. Смутной тенью в самом сердце бури высился почерневший двухэтажный дом, из окон которого продолжали вырываться потоки огня. Каждый всплеск нес смерть, как минимум, двум или трем людям. Пламя охватывало их вместе с выставленными вперед щитами, настигало, если они пытались бежать, не гасло, как бы они ни катались по земле и не пытались его сбить. В эти самые секунды, когда отлично вышкаленная, прошедшая не одно сражение сотня дрогнула, а сам Торлет, выкрикивая какие-то команды, которые в бешеном реве ветра не слышали даже оба его адъютанта, уже ничего не мог изменить, из бури вылетел последний союз. Рты гномов и людей были раскрыты в крике, слившимся с воем ветра, руки сжимали мечи и топоры. Они не помышляли о бегстве, нет, казалось, они все превратились в берсерков. Последний союз обрушился на отряд, собравшийся вокруг Торлета, круша и сметая все на своем пути. Строй солдат дрогнул и развалился, кто-то обратился в бегство, кто-то пытался еще отчаянно защищаться, уже поодиночке, без всякой организации. Но успех первого удара не означал еще победы. Десятники Торлета, наконец, опомнились и повели своих людей на выручку командиру. Отдельные группы объединились, слившись в два крупных отряда, которые, как клещи, грозили сжать последний союз, добивавший последних солдат, защищавших сотника. В эту секунду огонь вновь поднялся над горящим домом, собрался в несколько крупных сгустков и выплеснулся на одну из двух объединившихся групп, убив нескольких человек и посеяв в их рядах панику. Последний союз, выстроившись клином, ударил по второй группе. Впереди Филей Дубалин, за ними Сярит, Родерик, Янган, за ними Милимон, Алабирк и Дравнир, и в последнем ряду Эттили Талиминка. Безумная битва. Могут ли 10 человек одолеть 40? Нет, не могут. В обычных условиях не могут. Но в сражении побеждает тот, кто готов умереть. Солдаты из сотни Тарлета пришли этой ночью к гостинице, чтобы расстреливать выбегающих из дома людей и гномов. Они были готовы к победе, но не были готовы к смерти. Они не были готовы к берсерку Фили, который, забыв про щит, вертел топором с такой скоростью, что, казалось, оружие в его руках превратилось в размытый сверкающий круг. Они не были готовы к палице Дубалина, который могучий гном размахивал как перышком. 40 человек, вернее, 30, после первой минуты боя, уже готовы были обратиться в бегство, когда подтянулись остатки второго отряда, изрядно поредевшего от беспрестанной огненной бомбардировки. Если б не сотник, они бы уже обратились в бегство, но Тарлет сумел собрать своих людей и теперь сам вел их в бой. Даже не увидев, оборачиваться назад не было ни времени, ни возможности, а скорее почувствовав надвигающуюся со спины опасность, отряд наемников изменил строй, образуя сплошное кольцо. Но удар они все-таки выдержать не смогли. Все смешалось, разрозненные части последнего союза пытались прорваться друг к другу. Безрезультатно. Единственный, кто чувствовал себя вольготно в начавшемся хаосе, был берсерк Фили, который, наконец, избавился от щита, подхватил с земли чей-то меч и теперь рубился за десятерых, кружась в бешеной пляске со смертью. Раненый Дубалин ревел, как поднятый зимой медведь, вертел палец и сшибал своих противников железным щитом. Сярит, Янган и Родерик сражались спина к спине. Вскоре им удалось пробиться к Дравниру и Алабирку. Копье ударило Сярида в живот, пробив броню, и он упал на колени. Погружаясь во тьму и уже не видя, как вскормыш прыгнул на убившего его солдата и еще в воздухе развалил напополам его череп, вместе со шлемом. Сярит был первым из последнего союза, погибшим в эту ночь первым, но не последним. Совсем рядом, отделенные от друзей стеной врагов и завесой дыма, над телом Эттиля сражались Милимон и Талиминка. Убив очередного врага, Милимон схватился с высоким рыцарем в блестящей кирасе. На этот раз гному достался искусный противник. Милимон, который был измотан и несколько раз ранен, безнадежно проигрывал. Талиминка нагнулась, вытащила из сапога последний кинжал. Первые два нашли свои цели еще в самом начале боя и бездумно, почти не глядя, метнула его во врага. Рыцарь был закрыт доспехами с ног до головы. Кираса, кольчуга под ней, наручи, поножи, латные рукавицы, широкий пояс из железных пластин, железные сапоги, кольчужный капюшон, шлем с полумаской. Талиминка попала в единственную открытую часть на его теле, а именно, в рот. Лезвие разрезало язык и вошло глубоко в горло. Захлебываясь кровью, рыцарь упал. Талиминка не знала, что этим броском, по сути, поставила точку в сражении. Убитой рукой женщины рыцарь был бароном Тарлетом, сотником Радхара Черного Герцога. Кто-то бросился к девушке, внезапно появившийся из дыма сгусток огня ударил его в спину. Человек вспыхнул, как факел. Талиминка услышала позади хрип и, обернувшись, увидела Милимона, оседающего на землю. Какой-то щуплый солдат вытащил из его спины мечи, дико озираясь, вдруг бросился бежать. Остальные, те немногие, кто остался от сотни Тарлета, тоже убегали. «Сволочь!» – прошептала Талиминка одними губами. Она хотела догнать того, кто ударил гнома в спину, но уже не смогла, не было сил. Пройдя несколько шагов, она упала рядом с Милимоном. Он попытался встать. Из уголка рта протянулся ручеек крови. «Лежи!» – прохрипела Талиминка. «Все кончено!» Она заметила, что ветер затих, все вокруг заволокло дымом. Моросил дождь. Кажется, она была без сознания некоторое время, потому что не видела, как подошли собратья по оружию. Вздрогнула, когда ее плеча коснулась рука Янгана. «Ты жива?» «А, да», — обвела их горящим взглядом. Кроме Янгана, здесь были еще Родерик и Алабирк. «Где остальные?» «Сярит и Дубалин погибли», — тихо ответил Янган, тяжело опускаясь рядом. «Дравнир тоже. Фили не знаю, мы его не нашли. Эттиль был с вами, мертв. Йинган опустил голову. Талиминка посмотрела в сторону горящего дома. Где колдун? Пламя охватило весь дом. Талиминка вспомнила, что огненный сгусток, убивший человека прямо перед ней, был последним. Вскоре после этого стих ветер. Неужели он сейчас выйдет? Сказала Лабирк, молящими глазами глядя на объятую огнем гостиницу. Вот сейчас, он же колдун. Ну же, ничего не происходило. Он не выйдет, сказала Талиминка. Попыталась подняться, боль обожгла ребра и локоть. Она ранена, в горячке боя она не чувствовала боли, но вот теперь, он не выйдет, повторила наемница. Слишком много времени прошло, он задохнулся от дыма. Последние слова она произнесла в пустоту. Йинган и Алабирк, не сговариваясь, бросились к горящему дому. «Останься здесь!» — крикнул Йинган гному. «Наберите воды!» Алабирк повиновался. Закрыв лицо плащом, человек бросился в огонь. Алабирк и Родерик вытянули из колодца ведро воды. Секунды тянулись как часы. С треском обвалилась кровля. Внезапно в дверном проеме показалась темная фигура. Шатаясь, Йинган нес Дэвида. Голова колдуна болталась из стороны в сторону. Он был без сознания. Кажется, Йинган что-то кричал. Уже переступив порог, он упал. Алабирк кинулся к людям, но, едва он прикоснулся к плечу наемника, закричал и отдернул руки, до войлочной куртки Йингана с нашитыми на нее железными бляхами невозможно было дотронуться. Родерик выплеснул ведро воды на людей. Поднялось облако пара. Алабирк схватил наемника за волосы и кое-как оттащил подальше от дома, готового вот-вот рухнуть. Колдуна, беспрестанно кашляя от дыма, выволок старейшина. Горячий, прям как огонь. Отдуваясь, сказал Родерик. «Давай-ка, братец, к колодцу их». Они снова опустили ведро в колодец. После второго ведра Дэвид закашлялся и содрогнулся, выплевывая воду вперемешку с гарью и пеплом. «Ага!» — обрадованно крикнула Лабирк. «Глянь-ка, живой! А раз живой, значится, уже не помрет!» — ответствовал Родерик. «Давай-ка теперь Чаингана нашего польем!» Часть 2, глава 6. 6. Алабирк и Родерик перенесли умирающего Мелимана подальше от усеянного трупами поля битвы. Талиминка и очнувшийся Йинган сумели дойти сами. Фили так и не нашли. Впрочем, вскоре он нашелся сам. Баюкая левую руку, прихромал в лагерь. Как и всегда, когда дух ярости покидал его, он почти ничего не помнил о произошедшем. Смутно помнил, что рубился, помнил, что в какой-то момент левая рука перестала его слушаться удара Моргенштерна, раздробившего локтевую кость на мелкие осколки. Фили не помнил совершенно, помнил, что дрался, до тех пор, пока не стало слишком тесно и душно. Тогда он очнулся, в темноте, под грудой трупов, попытался пошевелиться, и заорал от боли в левой руке, кое-как выпал снаружи и нашел своих. Когда загорелась примыкавшая к дому конюшня, лошади, оборвав поводья, вырвались на свободу и убежали в лес. Нескольких пони-гномам удалось отыскать. Вернулись лошади Йингана и Талиминки. Примерно в это время, наконец, пришел в себя и Дэвид Брэндом. «С возвращением в наш бренный мир, Дэвид», — сказала Талиминка, увидев, что колдун зашевелился. Дэвид едва смог сесть. Его бил озноб, перед глазами стояла кровавая муть. Он потратил слишком много сил на свои заклятия, вдобавок надышался дымом, и вот результат — потерял сознание и едва не сгорел. Прополз несколько шагов, привалился спиной к дереву, несколько минут отдыхал, затем начертил в воздухе знак жизни. Соответствующим образом замкнул одни нити, другие же, как паутину, вытянул вокруг себя. Красная муть растаяла, все заслонил переливающийся зеленый цвет, состоявший словно из миллиона лоскутков, от светло-зелено-желтых до темно-изумрудных, почти черных. Энергия потекла в тело Дэвида со всех сторон. Он пил ее отовсюду, из воздуха, из леса, из земли и камней, старательно избегая касаться только своих спутников. Через минуту он расплел заклятие и встал на ноги. Вся его кровь, казалось, бурлила от избытка жизненных соков. «Слышь, колдун», — усмехнулся Йинган, — «тебя вообще можно убить или нет?» «Можно», — сказал Дэвид. Он попытался понять, как очутился в лесу. Память помочь ему в этом не смогла, зато выручила логика. «Я потерял сознание. Вы меня вытащили из дома. Да, да, спасибо. Ни за что. Что ж ты сам-то оттуда не вышел? Будь я лордом, я бы пожар погасил, и сотню солдат за милую душу в землю бы зарыл, и еще покурить бы успел за это время», — пробормотал Дэвид. «Но я всего лишь подмастерье. Слишком много огня. Я не мог двинуться с места, не мог ни на секунду отпустить узлы заклятий. Потом, не помню». «Спасибо», — сказал Лабирк.

Ну, чтоб невидимым становиться. Я ж таких дел наворочу. Бери что хочешь, делай что хочешь. Да я сам принцем через пару лет стану. Техника в руках дикаря, груда металлолома, проворчал Дэвид. Что-что, обойдешься, вот что. К тому времени, когда они добрались до лагеря, Радхар был уже крепко связан и уложен на свободного пони. Мыслю, действовать так надобно, заявил Родерик. Ночью едем, днем отсыпаемся. Искать нас будут теперь так, как прежде не искали. Граблями землю будут прочесывать. Возражений ни у кого не возникло. Часть 2, глава 7. Лаэкил работал допоздна. Заботы чужого мира, которые он добровольно взвалил на свои плечи 3 года назад, отнимали почти все свободное время. Стоило только взять отпуск, расслабиться недельку-другую с грудастой фотомоделью, или с двумя, как по возвращении выяснялось, что его верные, может быть даже, чересчур верные работнички, наворотили в его отсутствии такую гору ошибок, что впору было стреляться. Впрочем, положение дел постепенно менялось к лучшему. Еще пара лет, и можно будет уйти на покой, спокойно заниматься магией в Тинуэте, может быть даже снова поступить в академию, под выдуманным именем, конечно, спроектировать в дядюшкиной лаборатории женщину своей мечты, сногсшибательную длинноногую блондинку, но при этом немую и с ангельским характером. Последняя мысль заставила лорда улыбнуться. «Нет», — подумал он, — «нет и нет, никакого разврата в Тинуэте, нельзя подавать дурной пример подрастающему поколению». При воспоминании о Лейле его мысли приняли другой оборот. «ХММ, почему на ее столе лежал набросок схемы, сильно напоминающее общеизвестное противозачаточное заклинание? Может, она завела себе парня в каком-нибудь другом мире? 15 лет, не рановато ли? Хотя, чем бы дитя не тешилось, если у нее парень, надо проверить, действительно ли он тот, за кого себя выдает. Враги, всюду враги». Лаэкил зевнул, посмотрел на настенные часы. А во, уже за полночь, пора бы честь знать. Лаэкил принял душ, переоделся и, использовав свой собственный портальный камень, открыл дверь в Тинуэт. Любоваться красотами дороги света у него не было ни сил, ни желания. Оказавшись в родовом гнезде, он хотел было тихонько пробраться в свою спальню, но не тут-то было. «Эй!» Лаэкил оглянулся. Лайла вышла из своей комнаты с книжкой в руках. «Привет, привет, братец. Нам надо поговорить. Только не сейчас». Лаэкил пошел дальше. «У меня был напряженный день. Мы с мастером Алита до ночи копались в архивах. Хватит врать, он замер на месте». Повернулся. «Что?» Лайла, не отрываясь, смотрела ему в глаза. «Я была в академии. Сегодня. Что ты там делала?» Удивился граф. «Знакомилась с условием поступления. Буду сдавать экзамены в следующем году». «Вот как? А где ты деньги возьмешь? Наколдованное золото у нас не принимают. Забыла?» «Не забыла. А обучение? Разумеется, ты мне оплатишь. Верно? Может быть, но...» «Лаэкил, не уводи разговор в сторону. Я была в академии, и я узнала удивительную вещь». Лайла сделала большие глаза. «Оказывается, мастер Алита ушел на покой 2,5 года назад, вскоре после того, как ты там перестал появляться. Ты и это выяснила? А как же?» Лаэкил смущенно почесал нос, мельком посмотрел на сестренку. Стоит, глаз не отводит, и ни одна правдоподобная история в голову, как назло, не лезет. «Нет, конечно, истории можно придумать хоть 1000, но Лайле проверить их – дело 10 минут. Вырастил, на свою голову, подумал Лаэкил. Вот и занимайся после этого воспитанием. Ну так что, Лаэкил, Лайла чувствовала, что прижала братца к стенке, и продолжала давить. Куда ты пропадаешь каждый день вот уже почти 3 года подряд? Почему ты прячешь от меня папины дневники? Почему ты? Ладно, Лаэкил поднял руки. Нам действительно надо поговорить. Я долгое время откладывал этот разговор, но теперь ты не оставила мне выбора. Видишь ли, сестренка, твой отец все еще жив, но радоваться не стоит. Я не уверен, что это хорошая новость. После ужина Родерик взял котелок с остатками каши и подошел к пленнику. Как говорится, хлеб да каша, пища наша. Уж не побрезгуйте нашей простецкой кашкой, господин герцог. Деликатесов нема. Он поставил котелок рядом с пленником и позвал. Алабирк, под сюда. Развяжи-ка ручки господину герцогу. Пока Алабирк развязывал руки, сам старейшина распутал узлы на тряпице, обмотанной вокруг нижней половины лица Радхара. Как только он это проделал, герцог самостоятельно выплюнул изо рта кляп. «Ай-яй-яй!» — горестно всплеснула руками Талиминка. «Ну зачем же на землю плевать? Мы ведь этот кляп снова зам в рот засунем!» Наемники рассмеялись. Радха растер запястья и со злостью посмотрел на своих похитителей. «Кушайте, кушайте, господин герцог», — ласково предложил Родерик. «Только буянить не вздумайте, а то, как бы, как в прошлый раз не вышло б, нам сказано вас живым привести, а вот про кости ваши, чтоб целыми они оставались, значится, про то нам ничего не сказано». Родерик имел в виду происшествие, случившееся при первой кормежке пленника. Герцог спокойно поел, немного, а потом котелок оказался на голове Алабирка, руки Радхара сомкнулись на топоре гнома, связанными ногами он ударил Алабирка в пах, оттолкнул сложившегося вдвое вскормыша и, поддев веревки лезвием топора, одним резким движением освободил ноги от пут. Возможно, перед тем, как его удалось бы снова скрутить, он покалечил бы одного или двух членов последнего союза, но красивой битвы одного против пятерых не получилось. Воздух вокруг Радхара вдруг стал твердым, как камень. Он мог дышать, мог моргать, но не мог пошевелить даже пальцем. «Я же предупреждал, что он будет рыпаться», — объявил Фили, поднимаясь на ноги. Ради справедливости надо заметить, что на этот раз Фили действительно предупреждал, да и остальные были в этом уверены. И Дэвид, вняв предупреждением, заранее подготовил хорошие парализующие заклятия на базе воздуха. Кончилась эта история тем, что Инган, Фили и Алабирк несколько минут пинали герцога ногами, не от душевной злобы, а исключительно ради профилактики. Радхар взял протянутую ложку, с отвращением посмотрел подгоревшую кашу на дне котелка и спросил: «Зачем вы меня похитили?» Наемники засмеялись. Вопрос прозвучал да нельзя наивно. Наивно и совсем не солидно для такого умного и властного человека, каким все считали черного герцога. «А вы будто и не знаете», — хихикнул Алабирк. «Просто так, делать нечего», — ухмыльнулся Инган. «Даже последний молокосос в твоем войске знает, сколько нам было обещано королем за твою шкуру», — скривив губы, сказала Талиминка. «А ты, свинья, делаешь вид, будто бы тебе ничего не известно. Если мне не изменяет память, вам была обещана 1000 золотых, — спокойно ответил Радхар, отправляя в рот первую ложку с кашей. «Я дам вам 2, я извиняюсь, а кто, значится, из королевских придворных вам про это рассказал?» «Ась», — Родерик подался вперед и даже повернул к герцогу левое ухо, изображая живейший интерес. Герцог хмыкнул и съел еще одну ложку с кашей. «Кстати, про это он уже говорил», — напомнил Дэвид. «Помнишь, Родерик, тогда, рядом с гостиницей, какое же он имя упомянул? Ха, хе, ху, что-то на икс, в общем, хрен с горы», — предположил Инган. Наемники снова засмеялись. «Будь ты проклят, колдун», — тихо произнес герцог. «А вы все», — он обвел веселящуюся компанию презрительным взглядом, — «обыкновенные трусы. Прячетесь за спиной этого ублюдка, который пришел в наше королевство неизвестно откуда и делает с помощью своей черной магии что хочет. Да можете ли вы сделать хоть что-нибудь без его помощи? Сильно сомневаюсь. Дайте мне в руки меч, и посмотрим, сможете ли вы справиться впятером с одним человеком без всякой магии». Родерик побагровел. Фили схватился за оружие. «Кажется, он принимает нас за дураков». Инган хрипло рассмеялся. «Думает, что мы клюнем на эту чушь. Я сейчас заткну ему глотку», — процедил Фили. «Не обращайте на него внимания», — сказал Инган. «Фили, положи топор на место. Поймите, это товар, говорящий товар, который мы везем в Лаутаган. Представьте себе, что мы везем говорящего попугая. Какая разница, о чем он болтает? Главное, чтобы он оставался в клетке. Фили, положи топор. Ну, вот подумай сам, чем может закончиться ваш поединок. Допустим, этот чертов герцог тебя победит. И что, мы потеряем друга? А если ты победишь, что тогда? Скорее всего, ты его убьешь, и мы потеряем деньги». Волшебные слова «потеряем деньги» возымели немедленное действие. Гномы отложили оружие. «А я считаю, что его надо просто прирезать», — сказала Талиминка. «Без всяких поединков, как последнюю свинью. Да и вообще, о чем вы говорите? Причем тут честь? Когда сотня головорезов подожгла дом, где мы спали, и приготовилась расстрелять нас из луков, это было честно. Милимон погиб». Она вдруг вскочила и пинком ноги выбила из рук герцога котелок. «Из-за тебя, гнида, и Сиарит, и Эттель, и остальные. Давайте прирежем его и привезем во дворец его голову. За голову нам обещали 700. Вам так нужны лишние 300. В ее руках, словно из воздуха, вдруг возник длинный кинжал. «Талиминка, успокойся и сядь на место», — попросил Дэвид. «Женщина, не маячь перед глазами, сказал Йинган, расслабленно откидываясь назад. «Сказано тебе, сядь». В эту же секунду кинжал воткнулся в кору дерева рядом с его головой, срезав прядь волос. Йинган подпрыгнул на месте. «Бешеная шлюха, сколько раз нужно повторять? То, что я сплю с тобой, еще не означает, что ты можешь распоряжаться мною по своему желанию», ответила Талиминка, выдирая из ствола дерева свое оружие. «Дуреха», пробурчал Родерик, «когда-нибудь ты можешь и промахнуться». «Когда-нибудь я обязательно промахнусь, если этот Майрагин будет и дальше вести себя со мной, как будто». Она не договорила, захрипела, когда Йинган вдруг вскочил на ноги и, схватив за горло, приподнял ее над землей. Она попыталась ударить наемника кинжалом по руке, но он успел перехватить ее кисть. Алабирк, Фили и Родерик бросились разнимать влюбленную парочку. Йинган почти сразу отпустил Талиминку, отбросил прочь, как ядовитую змею. «Никогда не смей называть меня Майрагином». «Поняла, никогда. А ты не называй меня шлюхой». «Да ты и есть шлюха, и всегда ею была, а ты». Дэвид перестал прислушиваться к ссоре и монотонному голосу Родерика, пытавшемуся примирить влюбленных. Он взглянул на герцога и увидел на его лице усмешку широкую и откровенно презрительную. «Ну что, вы обдумали мое предложение?» — поинтересовался герцог, когда ему развязали рот и руки следующим вечером. Меню было все то же, каша с кусочками мяса. «Извиняйте, господин герцог», — ответил Родерик, — «не выйдет у вас нас перекупить-то». «А что ж так, мы честные гномы и люди, на том и стоим. 2000. «Нет», — покачал головой Родерик, — «по лицам остальных было видно, что они придерживаются такого же мнения. Извиняйте, конечно, но нету у нас к вам никакого доверия, ни малейшего». Родерик покачал головой. «Кроме того, договор это...» — гном развел руками. «Это договор. Все мы золото любим, но слова своего нарушать не станем. Слыхали, может быть, такую поговорку? Слово гнома крепче камня». Рот герцога искривился в усмешке. «Как будто бы не было случаев, когда гномы свое слово нарушали». «Ну, может быть, и были такие случаи», — нахмурился Родерик. «Только вот ни в одном разе, ни к чему хорошему это не приводило. Да и что с того, что нарушали? Не знаю про то ничего, и знать не хочу. Главное, я свое слово держу, и сподвижники мои также. Считайте, господин герцог, что мы наивернейшие подданные нашего наилюбимейшего короля», — усмехнулся Йинган. «Если это правда, то вы просто подонки без чести и совести», — пожал плечами Радхар. «Почему же?» — приподнял бровь Дэвид. «С каких пор людей, верных законному правителю, называют подонками? А с тобой, колдун, нам вообще не о чем разговаривать». «Конечно, потому что ответить нечего». «Хорошо». На лице герцога заиграли желваки. «Я отвечу. Ждем-с, ты-то кому хранишь верность? А, откуда ты пришел? Что тебе надо в нашей стране? Не твое дело. Не знаю, чем он вас околдовал». Радхар оглядел остальных. «Но вы-то здешние. Слышал я кое-что о вашем отряде. Последний союз, так ведь? Мне говорили. Храбрые ребята, слов на ветер не бросают, дело свое знают, воевать любят и умеют. Вы-то уж не с облака свалились, должны знать, что в нашем королевстве происходит. Только последний подонок или дурак может рассказывать про свою верность обжоре. У вас что, глаз нет? Зачем вы ему служите? Только ради золота. В это я могу поверить. Да и кто на 1000 золотых не польстится?» Герцог развел руками, мол, «я вас понимаю, и сам бы польстился. Ну, так переходите ко мне, столько же заплачу. Ты ж вроде только что вдвое больше предлагал», — осведомился Фили. Радхар кивнул. «Заплачу вдвое». «Не», — лениво ответствовал Родерик, — «не пойдет». «Почему?» «Да потому что обманешь ты нас, мил человек. Сердцем чую, обманешь». «Я слово дам», — сказал Радхар. «Сразу такую сумму не соберу, но выплачу все, до последнего медика. Клянусь». «Клянись, не клянись, а веры у нас к тебе все равно никакой нет. Я свое слово держу», — отчеканил пленник. «Ни один человек в Гаймгазаре не скажет, что я когда-нибудь клятву нарушил. Знают это и в приграниче, и даже майрагины. Насчет нечисти этой злобнейшей нам ничего не известно». «Может быть, перед майрагинами обещания свои ты и держишь», — возразил Родерик. «Токма вот как с присягой, когда ты королю Стивольту в верности клялся, как быть?» Радхар отвел взгляд. «Это другое. Но я не мог и не могу иначе. На карту поставлено нечто большее, чем моя честь». «Ага», — хохотнул Родерик, — «верно сказываешь. Вот когда мы с тобой в замок вернемся, тоже, небось, решишь, что 2000 — это побольше будет, чем какое-то там слово. «Да как ты смеешь, коротышка?» – вспылил герцог. «Кто ты такой, чтобы сомневаться в моей чести? Вонючий наемник, вошь подземная!» Во как заговорил, Родерик многозначительно поднял вверх палец, довольный тем, что сумел таки вывести надменного аристократа из себя, в отместку за вчерашнее. «И еще не так заговорю, я держу свои обещания. Да нам-то что с того?» Почти ласково полюбопытствовал Инган. «Держишь, ну и держи себе на здоровье, и мы свои держим, и поэтому не надо нам золотые горы сулить, вон кашку лучше покушай, остынет». «Да», герцог прикусил язык и неожиданно направил свой гневный указующий перст на Дэвида. «Да этот демон вас попросту околдовал, уймись, баран долговязый», посоветовал герцогу Фили. «Не демон это, а такой же человек, как и ты,